Море огня. У него сотни граней. Мари Лора то и дело берет его и тут же кладет обратно, словно он жжет пальцы. Арест папы, исчезновение Юбера Базена, смерть мадам Манек. Неужто один камень может причинить столько несчастий? Ей слышится скрипучий, пахнущий вином голос старого доктора Жеффара. «Быть может, царицы плясали ночи напролет, украсив им прическу. Быть может, из-за него начинались войны. Владелец камня будет жить вечно, но покуда алмаз у него, на всех, кого он любит, будут сыпаться несчастья». Вещи, просто вещи. Сказки, просто сказки. Очевидно, именно этот камешек нужен немцу. Надо открыть ставни и выбросить его в окошко. Отдать кому-нибудь, кому угодно, зашвырнуть в море. Этьен поднимается на чердак. Слышно, как скрипят над головой половицы, как включается передатчик. Мари Лора кладет камень в карман, берет макет дома и уже подходит к платяному шкафу, когда ее останавливает одна мысль. Папа считал алмаз настоящим, иначе зачем бы он соорудил коробочку-головоломку? Зачем оставил камень в Сен-Мало, если не из страха, что его конфискуют по дороге? И значит, именно поэтому не взял Мари Лору с собой. Получается, что камень хотя бы внешне похож на алмаз стоимостью в 20 миллионов франков. Во всяком случае, папа поверил, что он настоящий. В таком случае, что будет, если показать его дяде и заявить, что алмаз нужно выбросить в океан? Она слышит мальчишеский голос в музее. «Часто ли на твоих глазах выкидывают в море 5 эйфелевых башен?» Кто добровольно расстанется с таким камнем? И что, если проклятие не выдумка, и она передаст его дяде? Однако проклятие бывает только в сказках. Земля — это магма, континентальная кора и океан. Сила тяготения и время, ведь так же? Мари Лора крепко сжимает кулак, возвращается к себе в спальню и убирает камень обратно в макет дома. Задвигает на место 3 дощечки крыши, поворачивает трубу на 90 градусов, кладет домик в карман. Прилив в ту ночь особенно высокий. Огромные волны бьют в основание крепости, море зеленое, и на нем в лунном свете белеют плавучие островки пены. Мари Лора просыпается от стука в дверь. «Я ухожу», — говорит Этьен. «Который час?» «Скоро рассвет. Я вернусь через 45 минут». «Зачем ты идешь?» «Лучше тебе не знать». «А как же комендантский час?» «Я мигом». И это говорит ее дядюшка, который за 4 года их знакомства ничего не делал быстро. «А что, если начнут бомбить?» «Уже почти светает, мне надо успеть, пока темно». «Будут ли бомбить дома, дядюшка, когда это начнется?» «Дома бомбить не станут». «А долго это будет?» «Нет, совсем недолго. Спи, Мари Лора, а когда ты проснешься, я уже буду здесь, вот увидишь». «Можно я немного тебе почитаю, раз уж проснулась? Мы так близко к концу». «Вот вернусь и почитаем». Она пытается успокоить мысли, замедлить дыхание, не думать про домик под подушкой и страшный груз внутри. «Этьен», — шепчет Мари Лора, — «ты не жалеешь, что мы сюда приехали, что я свалилась тебе на голову, и вам с мадам Манек пришлось обо мне заботиться? Ты никогда не чувствовал, что я навлекла на тебя проклятие?» «Мари Лора», — говорит он без колебаний и двумя руками стискивает ее ладонь, — «ты лучшее, что было в моей жизни». Что-то словно нависает в темноте, какая-то ревущая волна, огромный морской вал. Однако Этьен лишь произносит второй раз: «Спи, а когда ты проснешься, я уже буду здесь». И мгновение спустя она считает его шаги на лестнице.